4 награды. Все они были довольно ценны, ведь сценарий был достаточно сложным. Сложенный веер лунной волны и меч синего дракона были отличными видами оружия, которые могли сравниться с звездными реликвиями, особенно после усиления. Выбрать их было явно неплохим вариантом. Браслет магического короля же был хорошим защищающим от заклинаний предметом для слабых и средних заклинаний вернувшихся магов. Но поскольку я получил меч Травокас, первые два предмета меня не особо интересовали. Ну а браслет магического короля был весьма неплохим предметом, но был бесполезен, если моим противником будет не вернувшийся. Поэтому у меня был лишь один выбор с самого момента ознакомления. Я выбираю четвертый вариант. Передо мной появился список навыков. Причиной столь высокого ранга навыков было то, что в основном они принадлежали навыкам системы боевых искусств Мурима 1. Проявление природного нового подвига меч малого инга, тычи размытой ладони. Это были весьма изысканные приемы школы Шаолинь или знаменитые техники наподобие 24 меча цветущей сливы. Все это были желаемые мной навыки, но выбрать я мог только один, поэтому выбирать следовало осторожно. Как я говорил, независимо от уровня некоторые навыки было трудно получить. У меня еще были шансы заполучить навыки Мурима, но тогда я упущу шанс забрать навык, который больше нигде не получу. Например, получаемый только на мирной земле навык ранга А, я выбираю навык ранга А, миниатюризацию. Ли Джио, явно удивленная моим выбором, закричала: «А Джосси, ты с ума сошел? Почему? Почему ты выбрал такую хрень? Становление маленьким делает все только сложнее. Лучше бы выбрал меч синего дракона и отдал бы его мне». Ли Хюн Сунг тоже выглядел удивленным. Детям было все равно, их больше интересовали игры друг с другом. А вот маленькие люди выглядели странно тронутыми. Возможно, они думали, что я взял этот навык в напоминание о них. Теперь, когда награждение закончилось, вам пора вернуться. Я уверен, что вы привязались друг к другу, но, пожалуйста, попрощайтесь. После объявления Доккайби в воздухе появился огромный портал. Гелеми и остальные маленькие люди собрались вокруг нас. «Идите осторожно. Спасибо. Я запомню вас». Маленькие люди пели нам песню прощания. Аскарен покраснела. Японская группа также исчезла в портале. Мои члены группы были последними, кто остался. Маленькие люди продолжали петь. Вслушиваясь, я улавливал весьма странные фразы. «Герой, что спас мирную землю. Его имя. Это не Докуча. Докча. О-о, это Докча. Дерьмо, что за странный текст. Существа мирной земли связаны с вашей легендой. Это достижение можно увидеть только после становления созвездием. Я мог видеть, как на вершине колокольни Киргиос смотрит на меня. Я думал, что она вмешается и попытается устранить нас как угрозу после окончания сценария, но он просто спокойно наблюдал. Я думаю, он ценит тебя», — сказала мне Аска. «А, мне так кажется. Не знаю почему». Аскарен улыбнулась мне. Может, она уже и не была создателем мира, но все еще оставалась автором и читательницей. «Давайте выживем и встретимся вновь, люди Южной Кореи». Аскарен поклонилась и исчезла в портале. И только теперь мы сами вошли в портал. Моя голова закружилась, а пришел я в себя только коснувшись ногами земли. Правда, я чувствовал себя лучше, чем в прошлую телепортацию. Основной сценарий закончен, передо мной предстал пейзаж Сеула. Я оглянулся и увидел, что со мной оказался Ю Джан Хьюк. Мы могли зайти в один и тот же портал, но выходили в разных местах. Какого черта я телепортировался именно с ним? Ким Докча, шевелись. Стоило Ю Джан Хьюку заговорить, как земля вокруг нас будто взорвалась. Волшебные пули, полетевшие в нас, превратили территорию в решето. Верховный король, не паникуем. Стреляйте. В любом случае они не на одной стороне. Оставьте верховного короля и идите к королю без смертей. В каком-то смысле я ожидал этой засады. Толпа людей собралась за облаками пыли. На первый взгляд было видно, что у них хватает снаряжения и спонсоров. Были ли они воплощениями других туманностей, о которых меня предупреждала Персефона? Я не знал. Он не может никого убить. Его оштрафует, если он убьет. Поэтому без сантиментов. Есть шансы, что он наберет очки и вновь возродится. Не пропустите этот момент и убейте его. И когда эта информация просочилась, они даже знали принципы работы короля без смертей. Через мгновение их явный лидер появился сквозь клубы пыли. «Ким Докча, медленно опусти оружие и иди сюда». Я послушал его. Подойдя ближе, я смог, наконец, толком рассмотреть их экипировку. Все они были одеты в предметы ранга А, а их общие показатели имели выдающуюся величину. Их не оттеснила группа странников под командованием моей матери. Черт подери, да откуда они взялись? Лидер усмехнулся мне, словно все было кончено. Я улыбнулся в ответ и поинтересовался. И где вы взяли информацию обо мне? Что ты собираешься делать? О, я просто хочу сказать, что кое в чем вы ошиблись. Что? Клинок веры активирован. Я выхватил клинок веры и разрубил лидера и всех окруживших меня людей. Один термин, которым обозначили мир боевых искусств в Корее. С давних времен Мурим развивался параллельно современному обществу. Глава 26. Уничтожитель сценариев. 4. Головы стоящих впереди людей упали, а стоящие поодаль были в ужасе. Он убил. Он их убил. Разве он не король без смертей? Это отличается от упомянутой информации. Взволнованные люди начали выхватывать свое оружие. Но мне не требовались особые навыки, чтобы справиться с ними. Я банально рубил клинком веры нападавших. Я аккуратно убивал нападавших. Кричать начал только последний, и то после моего первого несмертельного удара. Я воткнул свой меч, обрывая его страдания. И сделал я это без колебаний. Я не знал, что он обладает такими навыками. Убегаем. До этого я старался не убивать других. Разумеется, я не хотел тогда лишиться короля без смертей. И придерживаясь этого желания, я привык воздерживаться без убийства. Но теперь все было иначе. Я бы сделал только хуже, не прояви я агрессию. А эта слабость лишь породила бы бесчисленное количество гиен. И раз уж я решился, я должен действовать без колебаний. Враги умирали один из другим. В итоге остался только один. Медленновато. Я услышал шелест меча и увидел, как Ю Джан Хьюк перекладывает его на плечо. На его лице, человека, убившего в разы больше людей, не было никакого выражения. Ух, мы знали, что Верховный Король не будет сотрудничать с ним. Единственный оставшийся в живых человек отступал, ощутимо дрожа. Я спросил его, кто вас сюда отправил? Это персонаж Сеол Ингу впал в глубокую агонию. В следующее мгновение выражение его лица изменилось, и он внезапно рванул ко мне. Это было невозможно и странно. Зачем бежать и умереть, если у него в принципе нет шансов на победу? В моей голове будто пронесся поток ветра, после чего мужчина закричал «За освобождение человечества!». Он будто был мучеником. «Освобождение человечества!» Меч Ю Джон Хьюка еле двинулся, и тут голова человека упала. «И на что ты так тупо уставился?» Я, наконец, пришел в себя от пронзительного голоса Ю Джон Хьюка. «Ты не находишь все это неправильным? У людей бывает столь серьезная преданность. Ты должен знать, что люди не столь верны, как животные, особенно в нынешних условиях». Ю Джан Хьюк отчитал меня. «Ты тянул время, а прячущиеся враги сбежали. Я просто не мог нормально разговаривать с этим придурком. Мы решили идти по следу сбежавших». Я спросил, «Кстати, а с чего это ты решил идти со мной? Неужели выискиваешь шанс нанести удар?» Ю Джан Хьюк посмотрел на меня его специфически пугающим взглядом и медленно сказал, «О, ты напомнил мне об этом. Спасибо за это. Я был бы тебе благодарен, если бы ты об этом так и не вспомнил». Вздохнув, я осмотрел окрестности. Мы находились у станции Качесан 5 линии метро Сеула. Странно, в это время в сеульском куполе должен был проходить охотничий сценарий. Озадаченно проговорил Ю Джан Хьюк. «Ну не знаю, охота могла быть на кого-то еще. Все дороги, ведущие к Качесану, включая станцию Уджанксан, Сиджан и Макдонг, были залиты кровью воплощений. На улице валялись трупы. Впрочем, тел там хватало и раньше. Проблема была в причинах смерти». Осмотрев раны, Ю Джан Хьюк кивнул. «Их нанесли люди. Продолжись сценарий охоты на монстров, и на их телах бы были следы когтей или зубов. Но они явно были зарублены и расстреляны. Так что здесь была драка, не относящаяся к сценарию. Вскоре мы нашли сбежавшего человека. Здесь, прежде чем мы подошли, мужчину пронзила стрела откуда-то. Я обнажил меч, дабы встретить нового врага. Но нашему взору предстала неожиданная группа. Это был Хваранг. Они обсуждали покойника. Нет сомнений, он из спасения. Прикончи его». Я убедился, что это не враги, и побежал к ним. «Погодите минуту». Тут ко мне обернулась женщина. Она выглядела ощутимо уставшей. Ким Дак Часи, это была Мин Дживон. От нее мы услышали неожиданные новости. Королевская фракция была расформирована. Вначале были атакованы силы короля Майтри, потом королева странников. Я был поражен. На мгновение у меня закружилась голова. Королева странников мертва, я не знаю, но сейчас ее найти не выходит. Чон Ильда, нейтральный король, присоединился к другой стороне. Вполне ожидаемый исход для нейтрального короля. Все-таки нейтралами зовутся самые трусливые. Я начал торопливо обдумывать ситуацию. Если атаковали мою мать, не было никакой гарантии, что Джун Хиван и Ю Сангах в безопасности. Кто эти противники? Черт их подери. Я спросил. За всем этим стоят силы Йойда, которые мы видели раньше. Нет, это новая сила. Эти ублюдки зовут себя Церковью Спасения, и Йойда сейчас принадлежит им. Церковь Спасения? Я знал о них, ведь эта группа занимала важное место в оригинальном романе. Но была одна проблема. Изначально Церковь Спасения появилась в 10-м сценарии после завершения освобождения Сеула. Церковь Спасения внезапно появилась в тот же день, когда вы ушли. Они сказали, что собираются освободить человеческую расу от сценариев. Те, кто пошли против них, были уничтожены без колебаний. И где же они скрываются? Все великие силы в Сеуле собрались бы в начале 6-го сценария, спросил Ю Джан Хьюк. Они не из Сеула. Я сразу понял, что она имела в виду. Внезапно перед нами вспыхнул свет. Это было несколько лучей света, что не спадали с небес. В них появлялись люди, освещаемые будто небесными прожекторами. Половина казались сумасшедшими, другая же половина имела ясный взгляд. И тут появилось сообщение. Новые люди попали в зону сценария. В настоящее время в Сеульском куполе реализуется 7-й основной сценарий. На площади оказалось более 900 человек. Все они были одеты в повседневную одежду. Уже появились новые люди. Пробормотал Ю Джан Хьюк. В настоящее время основной сценарий проходили лишь в мировых столицах. В процессе прохождения сценариев умерло слишком много воплощений. И тогда бюро вызывает определенное количество людей в соответствии с внутренними правилами игры. Большинство из них просто случайно набрали по всей стране. Как сейчас, ух-ух. Большинство людей были напуганы, но многие уже начали исследовать окрестности. Судя по их внешности, они, видимо, успели пройти первый сценарий. Ю Джан Хьюк прищурился. Церковь Спасения появилась также? Да, в этом нет смысла. Только появившиеся просто не могли бы победить уже устоявшихся воплощений. Ю Джан Хьюк был прав. Конечно, недавно вызванные воплощения получали хорошую награду баланса ради. Но только этого было недостаточно для победы над уже бывалыми воплощениями. Мин Дживон прикусила губу и сказала. С самого начала лидер Церкви Спасения был силен. Дрожание ее плеч показывало, насколько она напугана. «Верховный король, я знаю, что ты силен, но не сражайся с ним. Его сила и находчивость превосходят людские пределы. Он не человек, он похож на нечто другое существо». И тут среди бормочущих людей появился Доккэби. «Эй, все, не паникуйте, успокойтесь и посмотрите сюда». Новые воплощения смотрели на Доккэби как на добродушных детишек. «Вы теперь вызваны и ведете себя словно цыплята, которые потеряли свою мамочку. Конечно, есть те, кто уже успел выбрать хорошего спонсора, но вы должны знать, что выживать в этом мире нелегко. Поэтому вы должны найти группу, что защитит вас. Они станут вам мамочкой, которая будет защищать вас, пока вы не станете могущественными воплощениями». В этот момент некоторые воплощения закричали. «Больше ничего нет, это нам уже известно. Раз уж закончил, убирайся отсюда». Воплощения начали двигаться еще до конца речи Доккэби. Из-за событий с пророками информация о происходящем уже была по всему интернету. Многие явно были готовы. «Верховный король, я должен быть на стороне Верховного короля». «Именно, сильнейшие воплощения, Верховный король, эти бедняги шли на смерть. Я украдкой помолился за их души. Я слышал, что королева красоты хороша. Что ты делаешь? Она же слабая. Она невероятно красивая. Наверное, стоит увидеть ее для начала? Да, это может помочь их самочувствию. Впрочем, некоторые из них действовали осторожнее. Дураки. Настоящая сила – это не Верховный король и не королева красоты. Я слышал разговор некоторых людей с мрачными взглядами. Король без смерти или бессмертный король лучший. Король без смертей, говорят, что он не умирает даже после смерти. Вау, удивительно. На самом деле говорят, что Верховный король и королева красоты уже были им избиты. Вроде хватает женщин, что за ним гоняются. Так, они серьезно? Серьезно? И кто же он? Как его зовут? Я не уверен. Черт, и как тогда предлагаешь его найти? Я слышал, что нам стоит найти самого уродливого короля. Я вдруг почувствовал на себе взгляд и заметил, что Ю Джан Хьюк тихо смотрит на меня. Что он такого увидел? Нет, недавно. А разговор все продолжался. Какой король был лучше и за кем идти? Я даже успел расстроиться, что уничтожил абсолютный трон. В этот момент вдали послышался напоминающий горн звук. Мин Дживон подпрыгнула и дрожа произнесла: «Нам надо бежать». Она даже не успела договорить, как раздался громкий голос: «Бедные люди, что вынуждены разыгрывать сценарий для высших существ». Голос был громким, от него будто сам воздух дрожал. Его владелец разъезжал на монстре, напоминающем гигантского слова. Пока они подходили, члены церкви что-то бормотали, сидя на этом слоне. Этот странный марш, похожий на сцену из сказки, отвлек на себя внимание всех. «Мы пришли спасти вас». Именно так появилась церковь спасения. Но вот Ю Джан Хьюк выглядел странно, пялись в самый центр этой группы. «Я не знал, что он последует за мной в эту жизнь». Глава 26. Уничтожитель сценариев. 5. Я рефлекторно спросил Ю Джан Хьюка: «Ты знаешь их?» «Только одного». Ю Джан Хьюк знал церковь спасения, ну, он встречал их во второй регрессии. «Я тоже был знаком с ними». Согласно роману, церковь спасения была группой, что полностью отказалась от стереотипного понимания слова «спасение». В загробной жизни нет спасения. Именно с этих слов началась первая проповедь церкви спасения. Самым важным является история, а от сегодня мы должны освободиться. На первый взгляд в их понятиях не было проблем. Это прибавляло значение настоящему, а не прошлому или будущему. Я слышал о подобном множество раз и до разрушения мира. Члены церкви перебрасывались неразборчивыми фразами, пока управляли огромными слонами. Эти слоны были 7 класса и родом из колючих пустынь. Среди них был тот, кто мог их приручить. Церковь спасения. Воплощение приветствовали это внушительное появление. Я же немного нервничал. Церковь спасения уже появилась. Кто-то вмешивался в известное мне будущее. И вмешивался весьма успешно. Я услышал раздавшийся со слона голос: «Молодые воплощения. Церковь спасения пришла, мы освободим вас от сценариев». Во время этих слов члены церкви протянули свои руки к воплощениям. Некоторые из них вышли вперед. «Что вы подразумеваете под освобождением от сценариев?» «Именно то, что я сказал. Я освобожу вас от сценариев». Слова все еще были обтекаемыми и неясными, но они вполне могли соблазнить воплощение. Освобождение – свобода. Некоторые воплощения были подготовлены к происходящему, но для неготового большинства эти слова были слаще меда. «Мы сможем стать сильнее, если станем частью церкви спасения». Хоть некоторых воплощений уже не нужно было убеждать, другие проявляли разумную осторожность. Они верили в силу, а не в непонятное спасение. «Сильнее». Тень начала двигаться на паланкине. Понять, какого пола говоривший, было трудно. «Что, по-твоему, такое сила?» Взгляд сосредоточился на задавшем вопрос человеке, на что он, покраснев, невнятно ответил: «Ну, сила нужна для того, чтобы стать сильным или иметь сильные навыки. Разве я не прав? Стать сильным и иметь сильные навыки как-то так?» Магическая сила медленно образовалась у паланкина в гигантскую ладонь. Это было ощутимое проявление магической мощи. Техника, которая могла использоваться каким-нибудь вернувшимся, была выполнена обычным воплощением. Созвездие узник золотого обруча враждебно относится к ладони. Огромная ладонь закрыла небо и упала на человека. Все кричали, глядя на ошеломляющую магию. В момент, когда ладонь накрыла воплощение, она превратилась в ветер и исчезла. Теплый и нежный поток воздуха окружил воплощение. «Вы преследуете мимолетные вещи. Сила и слабость, лишь иллюзия, созданная историями». Занавес паланкина поднялся, и из него что-то появилось. Словно яркое восходящее солнце, его тело излучало свет. Он был похож на бога, спускающегося на землю. И тут я кое-что понял. Я не думал, что лидер церкви, о котором я знал, уже успел войти в сценарий. Воплощение, что просило силы, немного поколебалось и спросило: «Так что же я могу стать сильнее, если стану твоим подчиненным?» Руководитель церкви спасения ответит с доброжелательной улыбкой: «В этом нет смысла». «Нет смысла? Бедные живые существа оказались в ловушке времени. Теперь вас обманывает история». Рука лидера церкви коснулась лба воплощения. «Скажи мне, кто вдохновил тебя стать сильным? Почему ты хочешь стать сильнее?» Воплощение открыло рот, словно было одержимо чем-то. «Это стать сильнее, выжить. Что ты имеешь в виду под выживанием?» «Под выживанием выживание. Стать сильнее и жить». Он повторял это словно глупую песенку. Однако это можно было считать самым что ни на есть честным ответом. «Это твоя жизнь?» – спросил лидер церкви спасения. «Что, если ты живешь только, чтобы стать сильнее? В чем смысл твоей жизни?» Словно бы прикоснувшись к чему-то только что осознанному, тело воплощения задрожало. «Моя жизнь, а?» Слезы текли из глаз человека. Мужчина плакал, не понимая причины для слез. Всякий раз, когда человек сталкивался с непостижимой эмоцией, он пытался силой получить ответ. Каждый наблюдающий за сценой испытывал чувство восторга. Словно они ждали, когда кто-то внезапно возьмет и исправит ситуацию. Лидер церкви спасения вытер его слезы под вздох некоторых людей. Это лишь ловушка истории. Я посмотрел на Доккэби, который, казалось, с интересом слушал речь. Лидер церкви спасения заявил: «Не дай будущему съесть тебя». Каждое его слово впечатывалось в сердца воплощений. «Не обманывайтесь спасением загробной жизни, которая когда-нибудь придет». Все только что вошедшие в сценарий воплощения завороженно смотрели на него. Понимали они его или нет, но эти слова пронзили сердце каждого. Лидер церкви спасения продолжил говорить: «Спасение – это здесь и сейчас, и именно здесь вы должны быть. Живи и защищай настоящее. Восстанови человеческую гордость, не дав съесть себя будущему. Боритесь сейчас. Оставьте после себя новую историю. Это единственный способ бороться со сценариями». Это было приятно слушать. Но проблема была в том, что это был неизвестный мне лидер церкви спасения. Я посмотрел на Юджонхюка. Юджонхюк. Юджонхюк вытащил меч. На его лице читалась сильнейшая жажда убивать. Это отличный способ обучить группу самоубийц с головой, заполненной полным бредом. Лидер церкви спасения обернулся на слова Юджонхюка. В момент, когда их взгляды встретились, Юджонхюк потребовал: «Переставай нести свои бредни и уходи, лидер церкви спасения». «Ты?» Огромная волна воздуха, казалось, подхватила лидера церкви спасения, позволяя ему подлететь к нам. Человек, одетый в гагру, летел по небу, всем своим видом демонстрируя экзотичность, словно фея. «Юджонхюк!» — крикнул лидер церкви спасения. «Почему?» — на его лице расплывалась улыбка. «Юджонхюка, ты знаешь, как долго я тебя искал. Он был сильнее любого воплощения, с которым я сталкивался ранее. Согласно роману, до появления этого человека должно было пройти много времени. Поэтому я был просто не готов. Я спокойно активировал список персонажей. Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован. Слишком много информации об этом персонаже. Список персонажей преобразуется в сводный список. Следующие сообщения я видел впервые. По-прежнему слишком много актуальной информации об этом человеке. Список персонажей вновь пытается суммировать ее создание. Сводного списка не удалось. Информация об этом человеке не может быть суммирована. Это было смешно. Невозможно обобщить информацию. Немного подумав, я сменил вид восприятия на первый характерный признак человека. Настройки сводного списка были изменены. Плюс сводный список персонажей. Имя: Нирвана Мобиус. Характерный признак: реинкарнатор, легенда. Плюс я тут же покрылся мурашками. Черт вас всех дери, это и правда был он. Третий способ выжить в разрушенном мире. Именно он был образцом третьего способа. Реинкарнатор, Нирвана. Человек, что не был человеком. Юджонхюк. Он звучал ликующе. Я наблюдал за приближающимся человеком с увлажнившимся от напряжения ладонями. Мышление этого человека разительно отличалось от обычных людей. Сколько бы я ни читал «Пути выживания», я так и не понял, как могу использовать его, и что же мне делать. Нирвана ярко улыбнулся, распахнув руки. Юджонхюк, стань со мной единым целым. В этот момент я понял, как могу его использовать. Нирвана ясно помнил первый момент, когда он очнулся в этом мире. Как ни странно, он был водяным жуком. Стоило ему открыть глаза, как Нирвану съела лягушка. В следующей жизни он родился лягушкой. Это была нелегкая жизнь. В этой жизни его съела гремучая змея. После этой жизни он стал гремучей змеей. По крайней мере, я могу есть лягушек. На этот раз его убила анаконда. В следующей жизни Нирвана родился анакондой. Я съем всех змей. В этой жизни Нирвана превратился в могущественного монстра. Вскоре после этого он пережил кризис охоты на людей. Люди, ослепленные наградами, причинили ему боль, после чего он получил тяжелые травмы. На грани смерти Нирвана спрятался от охотников в лесу. Но там его заметил человек. «Ты выглядишь раненым». «Почему?» Человек не причинил ему вреда. Мужчина позаботился о его ранах, после чего выпустил в лес. Нирвана не мог понять его доброту, но долго помнил руку этого человека. После чего Нирвана переродился человеком. «Созвездие защитник Мандалы наблюдает за вашей жизнью». Нирвана знал, что кто-то смотрит на него. Позже он понял, что это было так называемое созвездие. С тех пор Нирвана продолжал рождаться человеком. Он рождался фермером, потом начальником фермеров. Он рождался солдатом, а после мастером меча, которого уважали солдаты. Он рождался рабом и дворянином, который убивал рабов. Он пережил бесчисленное количество смертей и прожил бесконечное количество жизней. Он прошел через множество сценариев, после чего он понял, что был единственным особым существом в этой вселенной. Лишь я перерождаюсь со всеми воспоминаниями. Осознание этого факта сделало его ужасно одиноким. Он был одинок, и поэтому старался наслаждаться жизнью еще больше. Он жил так, словно больше никогда не переродится. Только одну жизнь он прожил будто в последний раз. Он учил других жить так же, но выжил только он. Однажды он получил сообщение: «Вы попали в огромное колесо времени, ваша схема реинкарнации подчиняется колесу времени созвездия Защитник Мандалы, сожалеет о вашей судьбе, вы участвуете в сценариях планетарной системы 8612». Нирвана наткнулся на человека, Ю Джан Хьюк. Впервые он нашел кого-то, кто жил не один раз. Форма была другой, но он тоже был привязан к колесу вечности. «Ты похож на меня», лишь это принесло Нирване спасение. В этой огромной вселенной был кто-то, кто понимал его. «Я потерпел неудачу в прошлой жизни. На этот раз все будет по-другому». Лидер церкви спасения подошел к Ю Джан Хьюку и закричал: «Ю Джан Хьюк!» Нирвана смотрел на Ю Джан Хьюка, смеясь еще больше. Нирвана ждал этого дня с того момента, как он вступил в время Ю Джан Хьюка. «Ю Джан Хьюк, стань со мной одним целым. Перестань нести бред до того, как я убью тебя». Нирвану смешила его реакция. Ему было так скучно, что это было даже мило. «Ты притворяешься, что ненавидишь меня, хотя на самом деле ты хочешь меня больше, чем кого-либо. Тебе нужна моя сила». В прошлый раз Нирвана испортил работу, но на этот раз все будет иначе. Он закричал: «Я помогу тебе». «Забыл свой прошлый провал? Только я могу спасти тебя. Я освобожу тебя от колеса. Мне не нужен такой человек, как ты». «Что?» — мрачным голосом спросил Нирвана, на что Ю Джан Хьюк, отвернувшись, ответил: «У меня уже есть компаньон». Глава 26. Уничтожитель сценариев. 6. Я на мгновение не поверил своим ушам. Этот ублюдок Ю Джан Хьюк, что он сейчас сделал? Созвездие демоноподобный огненный судья появился поздно и осматривается созвездие. Скрытный интриган хихикает над ситуацией. Созвездие демоноподобный огненный судья поражен. Созвездие демоноподобный огненный судья молится о том, чтобы эти слова были сказаны вновь. Нирвана спросил вновь, будто бы не мог в это поверить. «Прямо сейчас». Созвездию демоноподобный огненный судья нравится этот треугольник. Созвездие демоноподобный огненный судья спонсирует вам 2000 монет. Что за чертов треугольник? Я увидел побледневшее лицо Нирваны и понял, что что-то не так. Я был в процессе составления отличного плана, черт подери. «Что за бред? Мы ведь вроде не компаньоны», — вмешался я. Ю Джан Хьюк ответил без всяких эмоций: «А о тебе никто и не говорил». Независимо от намерений Ю Джан Хьюка, ситуация ухудшалась лишь больше. Нирвана вздрогнул и дрожащим голосом произнес: «Почему это не я?» Пугающая жажда убийств вырвалась из тела Нирваны, а позади него в воздухе зависла огромная мандала. Я инстинктивно сделал шаг назад. Почему окружающие Ю Джан Хьюка постоянно так стремятся быть признанными как компаньоны? Я бы с удовольствием дал бы этому придурку стать им. Почему не я? Почему он? Из мандалы Нирваны вовсю били сияющие блики. Я торопливо прошептал Ю Джан Хьюку: «Хей, просто скажи, что он тебе нравится. Быстро. Я не хочу». «Почему? Господи, закрой глаза и просто сделай так разок. Не шепчитесь предо мной», — сердито крикнул Нирвана, увидев, что я шепчу. После чего Ю Джан Хьюк громко произнес: «Мужчины меня не интересуют. Созвездие демоноподобный огненный судья взывает к крови 2000 монет». Получено. Нирвана выглядел так, будто его сейчас стошнит. «Я не мужчина». «Созвездие демоноподобный огненный судья смущено». «Конечно же, я и не женщина». Это был полный хаос. Меня раздражала волна магической силы, которая с каждым страстным выкриком Нирваны усиливалась. «Что ты делаешь? Просто скажи, что он тебе нравится. Мы сможем позже его использовать. Он слишком опасен». «Дерьмо, это чертова гордость. Ожидаемо боевая мощь Нирваны превышает силу Ю Джан Хьюка. Да и гарантии, что все члены церкви присоединятся, не было. Подожди минуту». В конце концов я вышел вперед и высказался. Реинкарнатор был картой, которая могла бы пригодиться в будущем. Я не хотел с ним сражаться здесь. Я думаю, что между нами произошло недоразумение, поэтому давай поговорим. Персонаж Нирвана Мобиус утратил здравый смысл. Мы не намерены враждовать с Церковью Спасения. Он просто не умеет выражать свои мысли. Я нарочно толкнул плечо Ю Джон Хьюка. Фактически мы хотели стать твоими подчиненными. Давай отринем будущее и будем жить настоящим. Вот же тогда будет хорошо. Да, Джан Хьюк, что скажешь? Разумеется, я не был согласен с его заявлениями. В звездном потоке отказ от будущего в пользу настоящего был равносилен смерти. Я хотел жить дольше, даже если и не столь счастливо. Поэтому я был сущим рабом капитализма. Правда? Ответь, Ю Джан Хьюк. Пугающая аура Нирваны начала ослабевать, но Ю Джан Хьюк не захотел помогать. Это чепуха. Нет, подожди минуту. Заорал я, но было уже слишком поздно. Нирвана стиснул зубы. Действительно, все так, так провались же в ад. Я использовал закладку ровно в момент начала действий Нирваны. Навык закладка в настоящее время усиливается. Замена старых закладок новыми закладками до окончания осталось 5 минут. Что? Проклятие, но почему именно сейчас? А Нирвана тем временем ускорился, оказавшись прямо перед моим лицом. Он двигался так быстро, словно использовал путь ветра. Нет, подождите-ка, это правда был путь ветра? Я запоздало вспомнил, что он был имьюнтаром в прошлой жизни. Ю Джан Хьюк встал передо мной. Мандала Нирваны и сотрясающий небеса меч Ю Джан Хьюка столкнулись, при этом издав звук, словно в этот момент рухнуло здание. Какая прекрасная дружба. Сначала ты подумал о компаньоне, так? Спросил Нирвана. Ким Докча, уйди, этот человек, слишком поздно. Слова Нирваны были быстрее. Нет, не только слова, но и действия были быстрее. Твой компаньон умрет. Нирвана произнес заклинание, и тело Ю Джон Хьюка застыло, словно каменная статуя. Персонаж Нирвана Мобиус использовал стигму Вечный Кошмар Ур. 8. Я знал об этом навыке. Самая смертоносная техника в борьбе с Ю Джон Хьюком. Вокруг тела Ю Джон Хьюка начали летать искры. Словно сломанный робот, его шея застыла в повороте ко мне. Он смотрел на меня, но перед его глазами было другое. «Беги отсюда!» Ю Джан Хьюк на данный момент был заключен в тюрьму своей самой ужасной травмы. Ужасная тюрьма, где неоднократно прокручивалось одно и то же воспоминание. Этот ментальный навык был намного сильнее, чем у босса подземелья кинотеатра. «Иди сюда, дерзкий человечишка!» Что возродился. Нирвана обладал ментальными навыками высочайшего уровня, дабы использовать слабость Ю Джон Хьюка. Это был невероятный подвиг. Однако стоило признать, что реинкарнатор все еще находится под влиянием вероятности. Он просто не может иметь столь невероятную силу в данный момент. Я уставился на тонкие мышцы Нирваны. Я сделаю из тебя святого. Он отказался от физической силы и все вложил в ментальные техники и ускорение. Только это могло объяснить происходящее. Нирвана развил навык исключительно для Ю Джон Хьюка, который просто не может им противостоять. Он мог не знать о других проблемах, но вот проиграть Ю Джон Хьюку не намеревался. Кстати, а как он его получил? Неужели кто-то дал ему информацию? Беги. Мин Дживон и Хваранг заблокировали Нирване путь. Она не отступила даже перед тем, кто мог остановить Ю Джон Хьюка. Быстрее. У Сюла не останется надежды, если ты умрешь. Королева красоты. Нирвана счастливо улыбнулся Мин Дживон. В прошлый раз тебе повезло убежать, но теперь тебя, кажется, вдохновили мои рассуждения. Им уже приходилось встречаться. Ты поняла, что умрешь и вынесла урок. Люди все-таки должны жить настоящим. Все в человеческой судьбе основано на жизни настоящим днем. Мин Дживон крикнула мне. Беги быстрее. Один ты с ним не справишься. С Ю Сангах Си и Джун Хиван Си. Нирвана начал двигаться до того, как королева красоты закончила свою мысль. Больше чем дюжина членов Хваранга попытались преградить ему путь, но они Нирвану не особо интересовали. Он лишь коснулся лба каждого, отчего все они рухнули на месте. Это было использование заражения мыслей. Упавшие члены Хваранга кричали от боли. Жизнь — это ад. Наряду с криками страдающих людей звучали выкрики членов Церкви Спасения. Умри за настоящее. Сегодня — единственное место, где мы можем жить. Члены церкви кричали свои угрозы и подходили к членам Хваранга. Пока я смотрел на членов церкви, Нирвана уже приблизился к лбу королевы красоты. Не волнуйся, королева красоты. Мне нравятся красивые существа. У-у-у-у. Поэтому я не убью тебя. Персонаж Нирвана Мобиус использует заражение мысли Юр. 9. Белая аура вырвалась из Нирваны и начала извиваться вокруг Мин Дживон. Словно щупальца, стебли ауры оплетали ее тело. «Прими свое настоящее. Я не хочу. Я не хочу». Скрытые желания королевы красоты вырывались наружу из-за этой ауры. Нирвана смеялся, узнавая их. «Хочешь пойти в роскошный спа-центр, пока твои спутники умирают, глупая женщина?» «Нет, я...» «Ты просто хочешь наслаждаться беззаботной жизнью. Ты еще не забыла те времена, когда была актрисой. Именно поэтому ты стала королевой». Нирвана очень наслаждался происходящим. «Прими свои желания. Признай, что у тебя праздные мысли, пока твои спутники страдают. Ведь ты такой человек. Если ты отрицаешь свои желания, ты ничто». Глаза королевы красоты постепенно мутнели. Этот навык насильно убеждал человека в его собственных желаниях и заставлял проводить время в настоящем. Именно так присоединялись к церкви спасения. Черт возьми, закладка все еще. Усиление закладки завершено, вот оно. Усиление увеличило эффективность закладок на 20%. Я активировал закладку. Эксклюзивный навык «Путь ветра УР» 9 активирован. Я наступил на поток ветра и полетел. Повышение эффективности подняло уровень пути ветра. Хорошо, теперь у меня есть шанс на победу. Я направил клинок веры в сторону растерянного Нирваны. Нирвана едва избежал моего удара, но у него остался ощутимый порез. Я поднял Минджи-Вон на руки. «Ты в порядке?» Отступивший Нирвана снова летел на меня. Свет из его мандалы тек ему в руку. Я взмахнул клинком веры. Появилась вспышка искр, и хоть мою руку резануло болью, стоило признать, что я держался лучше обычного. Как и Юджон-Хьюковская трансмиссия, реинкарнатор имел навык преемственности. Это позволяло ему унаследовать навыки из своей прошлой жизни. Как я и ожидал, он в основном сосредоточился на ментальных навыках и скорости, а не на ближнем бое. «Как ты можешь использовать путь ветра? Этого не может быть!» Нирвана нахмурился, блокируя мой клинок. «Неужели ты тот упоминаемый нейтральный парень? Неужто я знаменит, нахал?» Нирвана вновь столкнулся с клинком веры. Затем из его мандалы вылетела белая аура. Персонаж Нирвана Мобиус использует заражение мыслей Юр. 9 собственно, как и ожидалось. «А теперь умри. Прими свою судьбу». Белая аура Нирваны пронзила меня, но я и не пытался уворачиваться. Люди не являются рабами желаний. Мы животные, что сражаются с ним. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирован. Покрывшая меня белой аурой мгновенно рассеялась. «Извини, но твои мысли на меня не подействуют, ведь моего настоящего здесь и в помине не было». Четвертая стена полностью нивелировала эффекты заражения мыслей, и я бросился на изумленного Нирвану. Глава 27. Нечитаемое. 1. Нирвана был изумлен отражением ментальной атаки с помощью четвертой стены, а потом еще и получил атаку чистой энергии белой звезды. «Что это, черт подери, такое? Я ничего не делал. Это сила истории». «Что?» Я не верил в церковь спасения, но с одним их заявлением был согласен. «Ты сказал, что сила и слабость определяются историей. Здоровый воин был магу на один укус, если тот не обладал защитой Атоной. Сильные и слабые стороны определялись историей персонажей. Ты сам виноват, что не заимел боевых навыков в этой жизни. А все потому, что ты нацелился на слабости Юджон-Хьюка. Я и не думал, что все решится таким образом. Что-то повлияло на развитие Нирваны, из-за чего он стал противником Юджон-Хьюка. Но если Нирвана стал противником Юджон-Хьюка, он не может победить меня». Взгляд Нирваны задрожал после осознания им чего-то в моем тоне. Спокойно посмотрев на меня, он сказал: «Я знаю твое имя, Ким Дакча. Мы обсуждаем имена, хорошо, Нирвана Мобиус. Хочешь поговорить по душам?» Свет мандалы потух. Реинкарнатор носил такое звание не просто так. Словно произошел щелчок выключателя, и Нирвана тут же восстановил самообладание, спокойно стоя передо мной. «Некоторые туманности предупреждали меня о том, чтобы я был с тобой поосторожнее. Правда, я не знал, чего ожидать. Некоторые туманности. Я успел изрядно привлечь внимание. Как ты получил столь мощный ментальный барьер? Единственный человек, который до сих пор не подвергся влиянию моего заражения мыслей, была Анна Крофт», — спросил меня Нирвана. Я горько улыбнулся, услышав знакомое имя. Эта женщина уже успела пообщаться с реинкарнатором. Впрочем, это было не странно. Анна Крофт уже успела связаться со всеми сильнейшими мира сего. Ради спасения мира она готова была даже душу продать. Нирвана прочитал что-то на моем лице и сказал: «Ты знаешь пророка? Да кто ты, черт подери, такой? Ты регрессор, или же созвездие демоноподобный огненный судья интересуется этой историей? Созвездие скрытный интриган спокойно обдумывает ситуацию. Фильтрацию информации уже начали постепенно отключать. Информация о регрессорах и реинкарнаторах начала доходить и до созвездий. Я уверен, что великие туманности уже знали о ней». Нирвана посмотрел на меня и продолжил: Это интересная реинкарнация. Я прожил более 100 лет, но ты мне любопытен. Ты слишком много болтаешь. Так тебе будет трудновато понравиться Ю Джон Хьюку в будущем. Ха-ха-ха. Я приму вас в качестве последователей. Созвездие, что читает буддийские писания, интересуется вами. Это было предложение, которое я бы с готовностью принял ранее. Однако, я с уважением отказываюсь. Среди поддерживающих меня есть тот, кто ненавидит вашего спонсора. Созвездие узник золотого обруча показывает враждебность к спонсору Нирваны Мобиуса. Нирвана слегка приоткрыл рот. Король обезьян, почему он преследует тебя? Я не знаю. Теперь мне стало еще любопытнее. Присоединись ко мне вместе с Ю Джон Хьюком. Я не хочу. Тебе не интересны секреты этого мира? Я могу помочь тебе выжить даже после конца этого мира. Это не имеет ничего общего с провалами сценариев. Он звучал весьма убедительно. Не будь я читателем, и правда бы поверил в подобное. Я позволю тебе стать со мной единым целым. За спиной Нирваны мандала засияла вновь. Сотни лиц появились на медленно вращающейся мандале. Бледные лица кричали. Все они были едины с Нирваной. Я воскликнул. Заткнись, извращенец. Если ты не идешь добровольно, мне придется тебя заставить. Лицо Нирваны все еще было расслабленным, несмотря на неблагоприятную ситуацию. В любом случае противник был реинкарнатором. Он прожил бесчисленное количество жизней и явно обладал лучшими боевыми инстинктами. Со временем он начал бы читать мои движения, а там я попаду в невыгодное положение. Поэтому мне требовалось выиграть этот бой раньше, чем подобное произойдет. Эксклюзивный навык миниатюризации аур. 1 активирован. Эффект миниатюризации уменьшит размер вашего тела. Мое тело резко уменьшилось, и удар мандалы прошел в пустоту. Нирвана засмеялся. Что за мелочные уловки? Это реально была мелочная уловка. Из-за эффекта миниатюризации все ваше снаряжение будет преобразовано в соответствии с вашим размером. Уровень навыка низок, поэтому продолжительность сокращена. Продолжительность миниатюризации составляет 2 минуты. Вот почему я предпочел миниатюризацию всем остальным навыкам. Только благодаря ей я мог стать самым могущественным человеком из всех мне известных. Я выбираю 5-ю закладку, Киргиоза Радгрейма. Ваша текущая конфигурация тела походит на подобную физическую форму. Уровень персонажа слишком высок, чтобы вы полностью могли воспользоваться его навыком. Уровень активированного навыка принудительно корректируется. Белая молния разбухла и угнездилась в моем сердце. Это была сила, позволяющая разорвать небесную гладь и вызвать бурю. Из-за этой мощи я мог посмотреть на бледное лицо Нирваны. Я удивился. Ты все еще видишь в этом мелочную уловку? Неважно, как был силен Нирвана, но на данный момент он не мог быть сильнее Киргиоза. Эксклюзивный навык электрификации аур. 10 активирован. Многочисленные молнии прошли по моему телу, а максимальный заряд стал собираться в моих кулаках. Если я не могу воспользоваться реинкарнатором, стоит от него избавиться. Я протянул руки в сторону Нирваны. Молись, чтобы родиться человеком вновь. Шаровые молнии полетели в сторону Нирваны. Тот ужасно закричал, а за ним и все воплощения. Уровень миниатюризации был низким, поэтому мощность была ниже, чем во время боя с Арати, но урон был все еще огромным. Из поднявшегося облака пыли вылетел Нирвана с большой дырой в боку. Он выжил? Да как это возможно? Кьё-йо-йо-йок. Кровь текла из его рта. Это был серьезный удар, но я все еще не был удовлетворен. Это было странно. Он не мог пережить эту атаку даже при условии, что он был реинкарнатором. Тут я увидел расцветающие на нем лепестки лотоса. Я думал, что знаю, что происходит. Мне казалось, что это клеймо невозможно из-за вероятности. Разве не так, ублюдок? Только не говори мне, что использовать мои воспоминания в таком месте, как это. Прозвучал мрачный голос. Я смотрел на искры вокруг лепестков, осознавая, как он выжил. Оплата истории, и он позаимствовал силу своего спонсора в обмен на свою историю. Увидимся вновь. Его тело покрылось большими листами лотоса. Я бросился к нему. Мой кулак бил его в грудь, но Нирвана смеялся с искаженным выражением лица. Ты заплатишь за то, что пошел против настоящего, и заплатишь самым ужасным образом. Начиная с центра груди, в которую я ударил, его тело начало превращаться в листья лотоса. Я протянул руку и попытался схватиться за левую руку исчезающего человека. Просто подожди. В следующий момент Нирвана исчез, оставив от себя листья лотоса и оторванную левую руку. Персонаж Нирвана Мобиус использовал стигму неподвластность Ур. 7 неподвластность — это была стигма, которая позволяла владельцу отказаться от некоторых своих воспоминаний в обмен на спасение из опасной ситуации. Он платил за это воспоминаниями из своей прошлой жизни. Лидер Ним, куда ты ушел? Члены церкви спасения были разбиты, некоторые уже убегали, другие, увидев, как я победил лидера, подверглись ужасному психическому шоку. Я вздохнул, наблюдая за отступающими членами церкви спасения. Из моего тела повалил дым, и одновременно с этим закончилась миниатюризация и закладка. Мои переутомленные мышцы кричали от боли. Мне не удалось убить Нирвану, но я получил определенный урожай. Созвездие узник золотого обруча не может скрыть радости от вашей победы. 10 000 монет было получено воплощение, видевшие мою победу, недоверчиво переглядывались друг с другом. Лидер церкви спасения проиграл. Кто это воплощение? Подождите, это лицо, это... Кто-то указал на меня и крикнул. Самый уродливый король. Я проигнорировал эти крики и подошел к Юджонхюку. Он освободился от паралича и оступился, явно пытаясь прийти в себя. Этот ублюдок, солнечник хренов, не помог тогда, когда требовалось. Хей, ты в порядке? Юджонхюк держался за голову, словно та у него болела, и спросил. Реинкарнатор сбежал. Жалкий, ты упустил его? У тебя, по-твоему, есть право говорить подобное? Юджонхюк выглядел крайне серьезным. Мы должны быстро догнать его. Его цель не в выполнении сценария. Я знаю. Если ты знаешь, как ты позволил ему уйти. Если мы не поймаем реинкарнатора до конца 10 сценария, Сеул. Созвездие демоноподобный огненный судья запоздал и перевел дух. Созвездие демоноподобный огненный судья хочет объяснить, почему он пришел сюда. После слов Уриэля мы с Юджонхюком одновременно посмотрели в воздух. Созвездие демоноподобный огненный судья нуждается в вашей помощи. Было трудно понять точный контекст сообщения из-за их косвенности, но было несложно осознать, что именно произошло. Уриэль был спонсором Джунхиван. Уриэль должен был быть с ней, но пришел сюда, так как их связь была прервана. А это значит, Минджи-Вон Си, ты знаешь, где находится Джунхиван Си. Но Минджи-Вон все еще была без сознания. Это не сработает. Юджонхюк, прикрой меня. Что? Я тут же закрыл глаза и сосредоточился. Я хорошо ознакомился с техникой после практики во время сна. Появилось ощущение, что мое тело опустилось на землю, окруженное только тьмой. Я слегка задремал и немедля использовал точку зрения всеведущего читателя. Мне нужно было найти голос. Я искал только его, однако его не было. Мне становилось все труднее. Я сказал им думать обо мне, если что-то случится, но тут была проблема. Докчасси. Впервые кто-то звал меня. Картина перед моими глазами изменилась, так как сработала точка зрения всеведущего читателя от третьего лица. Я застонал от того, что увидел. Хварурук. Все перед моими глазами было заполнено белым пламенем. Это была стигма правосудия, что жгла все в мире. Мне не нужно было уточнять. Это определенно была вспышка адского пламени Джунхиван. Это было удачно. Она была все еще жива. Хотя это было странно. Это ведь не точка зрения Джунхиван. Вскоре я увидел блеск лотоса на лбу Джунхиван, стоящий в огне. Черт, Нирвана уже добрался до нее. Ну, это одолело Юджонхюка. Так почему не должно было подействовать на Джунхиван? Но вопрос был все еще актуален. Кто меня звал? Джунхиван Си, это был простодушный голос солдата. Ли Хюн Сунг, ку-ку-ку-ку. Прозвучал громкий звук, и экран завибрировал. Окружающие воплощения были просто снесены. Всюду, куда попадало пламя, все начинало гореть. Там я просто не мог помочь прямо сейчас. В любом случае это определенно будет иметь последствия. Заражение мыслей затронуло Джунхиван, и она не колебалась. Беззащитный Ли Хюн Сунг был беспомощен перед ее мечом. Проклятие, что же мне делать? Ха! Внезапно темнота разорвалась, а картина рассеялась. Я открыл глаза с сильным чувством тошноты и увидел злое лицо Юджонхюка. Какого черта ты лег спать? Слюна текла из уголка моего рта, и я чувствовал боль. Этот придурок, он что, разбудил меня ударом? Минуточку, ударил? Я внезапно прозрел. Да, именно так. Меня бесила сама мысль, но ничего не поделаешь. Я сказал Юджонхюку. Эй, ударь меня еще раз. Сильно ударь. Что? Эти слова вводили в заблуждение. А значит, мне требовалось сказать это. Нет, прямо сейчас убей меня. Глава 27. Нечитаемые. 2. У каждого в жизни были слова, которые оставили глубокий отпечаток в душе. У Ли Хюн Сунга тоже было нечто подобное. Например, когда Ли Хюн Сунг был студентом, Именно подобные слова он услышал от своего учителя. «Все, будьте креативными. Думайте о том, о чем не могут думать другие люди. Вы должны быть в состоянии выйти из своей привычной жизни». Тогда Ли Хюнсунг думал, «И как же мне это сделать?» Требования общества были неожиданными для Ли Хюнсунга, который с детства привык ходить в школу, есть, а потом спать. До сих пор ему говорили, как и что делать, и теперь он должен был сделать нечто не вписывающееся в привычный уклад. Что вообще такое креативность? Как можно думать о том, о чем не думали другие? Почему мир внезапно стал таким, где он должен был делать подобное? Что он вообще делал до сих пор? Ли Хюнсунг долго бродил по университету, а потом просто вступил в армию. «Я думаю, что у тебя есть все данные для становления солдатом. Пожалуйста, подай заявку на старшего офицера». Не услышал он эти слова от администратора, кем бы он был сейчас. Узнать это было невозможно. Он ничего не знал о будущем, которое не выбрал. В любом случае он был солдатом и жил, не сожалея о своем выборе. Для человека, которому было не особо удобно в обществе, армия была достаточно комфортна. Администратор поздравил Ли Хюнсунга с прохождением теста на старшего офицера и сказал: «Энсин Ли, если ты в чем-то не уверен, просто следуй указаниям из руководства. Тогда, по крайней мере, люди не будут считать, что ты ответственен за содеянное». Именно эти слова он услышал вместо тоста. Он помнил их, словно это был обед, произошедший неделю назад. Но если бы он смог встретиться с администратором вновь, он бы спросил его: «Администратор, что мне делать теперь?» Ли Хюнсунг смотрел на надвигающееся на него море адского пламени и прикусил губу. «У меня нет руководства на такие ситуации». В момент, когда он кричал, ему казалось, что военным быть было намного проще. «Джун Хиван Си, пожалуйста, очнись, пожалуйста». Но как команды военных не могли тронуть сердца солдат, так и его голос не достигал Джун Хиван. Хварурук. Он еле-еле успел спрятаться за зданием от адского пламени, покрывшего землю и мучительно сжигая воплощение. Куаак. Помоги мне. Ли Хюнсунг не мог спасти никого из них. Он смотрел на их смерти и вновь понял, что живущая в его сердце справедливость была не более чем руководством. Фигура Джун Хиван приближалась сквозь завесу из жары. «Созвездие Мастер Стали смотрит на вас». Ли Хюнсунг почувствовал на себе этот молчаливый взгляд и прикусил губу. «Дак Часи, что мне делать? Я должен сражаться, должен остановить ее». Ли Хюнсунг смотрел на приближающуюся Джун Хиван, и его кулаки затряслись. Он понятия не имел, почему они трясутся, почему он колеблется, почему он не может убежать. Возможно, это не мир был тяжелым для осознания. Проблема была в самом Ли Хюнсунге. «Дак Часи, пожалуйста, дай мне ответ». Хоть он и знал, что это невозможно, Ли Хюнсунг продолжал молиться как резервист, который отчаянно надеялся, что тренировку отменят из-за погоды. И самым удивительным было то, что он услышал голос, которого не ждал услышать. «Ли Хюнсунг Си». Он думал, что это была шутка. «Ты меня слышишь?» Однако это была не шутка. Он оглянулся, но источника голоса там не было. Другими словами, он был у него в голове. «Дак Часи, вдруг это вражеская ловушка?» Но он был готов поверить, даже если это ловушка врага. «Давай обдумывать ситуацию, пока ты убегаешь. Тут есть два способа». Ли Хюнсунг тут же подчинился и побежал. Это была не ловушка. Так мог говорить только один человек. Джун Хиван преследовала его, но он больше не боялся. Его дыхание стабилизировалось, он был готов к новым командам. Его мышцы напрягались в такт тяжелому дыханию. Первый путь – убить Джун Хиван. Знакомый выбор. Ким Дак Ча всегда был таким, с тех самых пор, как они познакомились. Вначале он всегда предлагал самое безопасное и жесткое решение, которое в итоге отвергали члены группы. Второй путь – бегать вот так, именно. Значит, мы поступим по третьему пути. Решение Кима Дак Чи всегда было третьим путем. Он был тем, кто всегда думал о третьем пути. Вот кем был Ким Дак Ча. Именно поэтому Ли Хюнсунг верил в него. Однако, Ли Хюнсунг Си, на этот раз нет третьего пути. Разумеется, он был. Просто мне требовалось дождаться подходящего времени. Точка зрения всеведущего читателя, уровень 3 активирована. Точка зрения от первого лица в настоящий момент не полностью активирована. Джун Хиван использовала вспышку адского пламени. Она была ужасна даже для неплохих. Впрочем, а с чего бы ей быть не опасной? Ну почему ты всегда такой? Тяжело дыша, прокричал Ли Хюнсунг. Точка зрения от первого лица значила то, что и я чувствовал этот жар. Джун Хиван взмахнула мечом, словно намереваясь утопить весь Сеул в море огня. На самом деле, говоря честно, Оба предложенных мной пути имели бы одинаковый результат. Ли Хюн Сунг должен либо убить Джун Хиван, либо сбежать. Если он сбежит, у Джун Хиван просто со временем кончится магическая сила и она умрет. Проще говоря, один из них наверняка умрет. Таков чертов сценарий Нирваны. Убить Хиван Си, ты пришел сюда, чтобы посоветовать мне именно это? Джун Хиван приближалась. Когда она была союзником, все было иначе, но теперь то она точно была врагом. Судья разрушения, Джун Хиван была сильная. Даже без времени правосудия она была убийцей демонов. Добавьте к этому стигму Уриэля. Она была одним из сильнейших членов моей группы. Было почти невозможно подавить ее, не убивая. Я не могу принять этот путь. Что за черт с его смелостью? Ли Хюн Сунг побежал на Джун Хиван. Подожди, Ли Хюн Сунг Си. Джун Хиван Си, очнись. Ли Хюн Сунг продолжал бежать на Джун Хиван. Он рвался вперед, словно был зол на веру в меня, страну и руководство. В итоге сила Великой Горы и вспышка адского пламени столкнулись. Но ладони, которые могли сдвинуть горы, не могли прорваться сквозь пламя Архангела. Его правая рука вскоре начала таять от чистого белого пламени. Джун Хиван Си, отчаянно заорал Ли Хюн Сунг. Он уже потерял правую руку и потянулся левой. Я торопливо заорал. Ли Хюн Сунг Си, если ты убежишь, хоть один из вас выживет. Я не хочу. Никто не будет винить тебя, если ты убежишь. Я не хочу. Разве ты не считаешь меня руководством? Пожалуйста, послушай меня. Я не верю в такое руководство, неожиданно сказал Ли Хюн Сунг. Однако это был его ответ. Во всех есть противоречия. Человек, во всем следовавший руководством, на самом деле больше всех ненавидел их. Он был творческим человеком, который подчинялся системе больше других. И когда он преодолеет это противоречие, начнется его история. Я не могу сдаться, даже если результат будет отвратительным. Неважно, умру я здесь или нет. Каким бы прочным ни был Ли Хюн Сунг, для него было глупо пытаться сопротивляться вспышке адского пламени, с которой не могла справиться даже Шин Йо Сунг. Тем не менее Ли Хюн Сунг сопротивлялся. Словно мотылек, летящий на огонь, он пытался добраться до Джун Хиван. Он пошатнулся, когда его правое колено расплавилось, и я сказал: «Я вижу, у тебя все выйдет». Ли Хюн Сунг не ответил. Я горько улыбнулся. Это и есть третий путь. Я мог просто взять и предложить ему третий путь. Это было то, что Ли Хюн Сунг должен был выбрать сам. Я даже не был уверен, что он сработает. Но я должен был допустить подобное после того, как увидел печаль в мыслях Ли Хюн Сунга в момент, когда он увидел Джун Хиван. Ты сам нашел свой путь, без помощи руководства. Ли Хюн Сунг засмеялся, валяясь в огне. Дак Час Си, спасибо тебе. Я чувствовал экстаз в теле Ли Хюн Сунга. Именно так себя чувствовали те, кто достигал просветления, преодолев свои противоречия на пороге смерти. Возможно, именно этого хотел достичь Нирвана. Было бы хорошо, увидеть он это. Хоть эта Джун Хиван была заражена, но именно Ли Хюн Сунг тут жил сегодняшним днем больше остальных. Спасибо. Все начнется сейчас. Это было началом истории. Аудитория должна была определить продолжение этой истории. И лишь один наблюдал за Ли Хюн Сунгом внимательнее других. Мастер Стали. Одно из самых стойких существ в звездном потоке. Я говорил медленно. Когда ты собираешься начать действовать? Созвездие Мастер Стали слушает ваши слова. Созвездие Мастер Стали. Мастер Орехал Кума, самой твердой планеты во вселенной и спонсор стального меча Ли Хюн Сунг. Я продолжал. Дай своему воплощению шанс. Созвездие Мастер Стали молчит. Я знаю твои опасения. Ты боишься влияния вероятности. Созвездие Мастер Стали закрыло свои глаза, но когда ты заметишь туманности вокруг себя, будешь заниматься мечтательством до самого конца сценария. Ли Хюн Сунг сделал достаточно. Теперь дело было за его спонсором. Созвездие Мастер Стали признает смелость воплощения Ли Хюн Сунг. Созвездие Мастер Стали говорит, что еще не время, я ожидал подобного. Стоило признать, что Ли Хюн Сунг все еще слишком слаб для пробуждения. Созвездие Мастер Стали считает, что воплощение Ли Хюн Сунг не сможет справиться с его историей. Повествование о Стали было тяжелым и трудным. Ли Хюн Сунг не смог бы справиться с ним в одиночку. Разумеется, если бы он был один, я отправлюсь с ним. Созвездие Мастер Стали смотрит на вас. Мастер Стали, кажется, думал о чем-то. Через мгновение появилось еще одно сообщение. Созвездие Морской Бог Войны кивнул, после чего искры заполнили пространство. Персонаж Ли Хюн Сунг готовится к эволюции характерного признака. Для эволюции характерного признака требуется история. Созвездие Мастер Стали дает свое повествование на проверку. История доказательства Стали началось. Поток серебряного света окружил тело Ли Хюнсунга. Смотря на этот яркий свет, я вспомнил сцену из «Путей выживания». Кто же это был? Какой-то персонаж, спросил Ю Джон Хьюка. А почему Ли Хюнсунга называют стальным мечом? А Джосси ведь не использует меч. Ли Хюнсунг никогда не пользовался мечом в оригинальных «Путях выживания». Несмотря на это, у него было прозвище «Стальной меч». Ли Хюнсунгу не нужен меч. Сталь начала вырастать из расплавленных рук и ног Ли Хюнсунга. Словно чешуя, она покрывала все его тело. Вскоре Ли Хюнсунг стал словно один большой меч. Персонаж Ли Хюнсунг активировал стигму «Стальная трансформация меч», что не сломается какими-либо испытаниями. Будь тут Ю Джан Хьюк, он бы сказал, он и есть меч. Глава 27. Нечитаемое. 3. Новый слой кожи был сделан из стали. Тело Ли Хюнсунга изменялось, словно он стал представителем другого вида. Стальная трансформация. Здесь, конечно, проявился лишь первый уровень навыка, броня, но и это было уже необычным уровнем силы. Ли Хюнсунг, освоивший первый уровень, был крепче вооруженной крепости Гонапилду и переживет удар сотрясающего небеса меча Ю Джон Хьюка. Жижить. Проблема была в том, что первый уровень все еще не был полностью активированным. Это стигма, которой Ли Хюнсунг Си должен научиться. Ли Хюнсунг понял ситуацию и торопливо отступил. Стальная трансформация еще не завершена, стигму могут использовать только освоившие историю. Все спонсоры давали стигмы своим воплощениям. Некоторые стигмы дарили, а некоторые получали после трудных испытаний. Стальная трансформация мастера стали была именно из последних. История доказательства стали началась, а все потому, что эта стигма требовала пережить часть произошедшего с созвездием. Плюс доказательство стали 1. Настоящая сталь рождается после десятков тысяч закалок, плюс это было не особо обнадеживающее задание. Ли Хюнсунг явно был растерян. И что это значит? Основой закалки является охлаждение после высокоградусной обработки. Только не говори мне, кажется, именно так. Пожалуйста, сохраняй разум чистым. Стоило признать, что то, что именно Джун Хиван стала противницей Ли Хюнсунга, было к лучшему. Ли Хюнсунг побледнел. Созвездие Узник Золотого Обруча интересуется историей этого мира. Созвездие Мастер Обороны интересуется, как это соотносится с его силой. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья нервно сжимает кулаки. После сообщений созвездие Адское Пламя посинело. Видимо, вспышка Адского Пламени Джун Хиван увеличила уровень, так как пламя стало горячее и агрессивнее. Асфальт, смешанный с примесями, растаял от чистого белого пламени, а высокая температура делала из этой смеси смертоносное оружие. Серебристая броня тут же начала таять, а рассеянные инородные материалы прошивали ее словно пули, повреждая внутренности Ли Хюнсунга. Новая сталь вырастала поверх расплавившейся, но это не проходило без повреждений. Кук, кровь потекла изо рта Ли Хюнсунга. Его стальная трансформация могла бы выдержать вспышку адского пламени, будь она законченной, но до этого было еще далеко. В любом случае, вспышка адского пламени была самой сильной стигмой огненного направления. Было удивительно, что он все еще не отступил. Ли Хюнсунг все-таки сделал шаг назад и закричал. Мне было больно видеть эту сцену, но время все еще не настало. Сталь Ли Хюнсунга покраснела. Еще немного, еще чуть-чуть. Температура превысила стандартное значение. Вот оно. Охлаждение началось, стальное основание начало охлаждаться. Основой этой истории было нагревание с помощью высокой температуры, дабы броня стала совершенней. Держись, ты можешь это сделать. К счастью, Ли Хюнсунг не был злом.